Глава 21. Через минуту они вошли в кабинет Даниэля Экисона, который находился по соседству с кабинетом посла и был немного меньше по размеру. Софей Фогель, 55-летняя кондитер из Брауншвейга, сидела в одном из кожаных кресел для посетителей и хотела было встать, но Снейдер жестом остановил ее. Он подошел к ней и пожал ей руку. «Спасибо, что пришли. Мартин С. Снейдер. Федеральное ведомство уголовной полиции, Висбаден. Пожалуйста, не вставайте». Затем он подошел к окну, задернул шторы, так что в помещении стало темно, сел напротив нее во второе кожаное кресло у мраморного столика и достал из сумки ноутбук. «Пожалуйста, сконцентрируйтесь только на мне. Как вы уже знаете, я хотел бы допросить вас о событиях, произошедших в понедельник в посольстве. Обещаю, это не займет много времени». «Да, хорошо». Она неуверенно посмотрела на остальных. Гульбрандсен, Кора и Сабина стояли у стены и наблюдали за происходящим. В этот момент Экисон вошел в свой кабинет, держа в руках поднос с кофе и печеньем. Сабина с благодарностью взяла стаканчик, но жестом велела Экисону не шуметь. «Пожалуйста, сконцентрируйтесь только на мне», — повторил Снейдер. «Хорошо». София Фогель бросила на него беспокойный взгляд. «Могу я называть вас София?» — мягко спросил он. «Да, конечно». Она немного расслабилась и поглубже села в кресле. «Хорошо, вы прекрасно справляетесь, София». Он открыл ноутбук и пролистал файлы, продолжая говорить. «Сейчас я введу вас в состояние абсолютного покоя. Пожалуйста, полностью расслабьтесь, устройтесь поудобнее и закройте глаза, как только почувствуете себя комфортно». София откинулась назад и закрыла глаза. «Продолжайте дышать спокойно и ровно. Ваши ноги тяжелеют». Она немного пошевелилась, кожа обивки заскрипела. «Ваши руки тоже тяжелеют. Они очень тяжелые. Вы слышите свое громкое сердцебиение. Оно становится все спокойнее и спокойнее. Ваше дыхание замедляется. Вы чувствуете приятное тепло, разливающееся по телу». София даже слегка улыбнулась. «Мы возвращаемся на 3 дня назад. Сегодня понедельник». Снейдер посмотрел на свой ноутбук. «Прекрасный солнечный день. Вы входите в посольство. Вы видите охранников у входа?» «Да», — раздался неуверенный ответ. «Который час?» «Около 4». Снейдер включил на ноутбуке черно-белое видео с камеры наблюдения и увеличил громкость. Послышались человеческий ропот, смесь немецкого и норвежского языков, а также пиканье сканера персонального досмотра и жужжание конвейерной ленты. Хлопали двери, смеялись дети и звонили мобильные телефоны. «Почему вы сейчас в посольстве?» «Я потеряла свой паспорт». «Путешествие с Хуртигрутен и Стройнхема в Берген вам все равно понравилось?» «Да». «Что вы сейчас видите?» «Школьники спускаются по лестнице, а мимо меня проходит сотрудник посольства с чашкой кофе». Снейдер повернулся к остальным и щелкнул пальцами. Сабина сразу поняла, чего он хочет. Она тихо подошла к нему и протянула свой дымящийся стаканчик с кофе, которым он тут же поводил у Софии перед носом. «Что происходит потом?» Ее ноздри раздулись, глаза оставались закрытыми. «Я иду к стойке и жду своей очереди». Сабина покосилась на ноутбук и заметила, что часть видео со звуками посольства зациклена. Снейдер жестом пригласил Сабину сесть рядом с ним, и она осторожно опустилась в пустое кресло. «Что происходит сейчас?» «Я точно не знаю. Внезапно раздается звон падающих монет». Снейдер полез в карман пиджака, достал несколько монет и рассыпал их по мраморному столику. У пожилой женщины с седыми волосами порвался бумажный пакет, — объяснил он ей. «Ах, вот почему», — сказала София. «Монеты катятся через весь зал». Снейдер щелкнул второй файл. Теперь можно было услышать суматоху, которая началась в тот день в посольстве. Он сделал все возможное, чтобы воспроизвести атмосферу и погрузить Софию в нужное настроение. Простой трюк, потому что при одинаковых эмоциях воспоминания становились особенно конкретными. «Давайте остановимся именно на этом моменте. Заморозим его, как неподвижное изображение. Что вы видите? Что бросается вам в глаза?» «Дети бегают вокруг. Некоторые ползают по полу, собирая монеты». «Что делают сотрудники службы безопасности?» «Они нервно оглядываются по сторонам». «А остальные посетители?» «Все смотрят на пол». «Но только не вы, София. Вы поднимаетесь к потолку и смотрите на все с высоты птичьего полета. Что вы видите?» «Я не знаю». «София, вы видите что-нибудь необычное?» «Да, один мужчина ведет себя не так, как все». «А именно?» «Он не смотрит на пол». Снейдер повернул голову и коротко посмотрел на Сабину. «Вы можете его описать?» «Нет, я не знаю. Мой взгляд тоже направлен в пол». «Какие у него брюки? Обувь?» «Не знаю. Ничего необычного». «Вы заметили еще какую-нибудь деталь?» «Да, он в перчатках». «В кожаных перчатках?» «Нет, это тонкие прозрачные перчатки». «Латексные?» «Да, я замечаю, как они блестят». Снейдер еще раз взглянул на Сабину. «Он сотрудник посольства? В форме охранника?» «Нет, я вижу его рукава. На нем обычная куртка». «Значит, он вошел с улицы, как и вы?» «Вероятно». Сабина еще раз изучила видеозапись на ноутбуке. В тот момент, когда бумажный пакет с монетами порвался, камера переместилась от сканера персонального досмотра к центру зала, а затем обратно. Мужчина в латексных перчатках, должно быть, воспользовался этим временным окном и моментом в несколько секунд, когда всеобщее внимание было отвлечено, чтобы незамеченным пройти мимо сканера в зал. И именно по этой причине он не отметился в журнале посетителей. Все были заняты монетами. А когда камера разворачивается обратно, он пользуется случаем и поднимается по лестнице на верхний этаж. Идеальный тайминг. Сабина посмотрела на Снейдера и по выражению его лица поняла, что в этот момент он думал то же самое, что и она. Убийца не инсайдер из посольства, а визитер. Снейдер снова повернулся к Софии. «Спасибо за вашу помощь», — сказал он. «Сегодня ночью вы будете отлично спать. Вам будут сниться приятные сны. И вы больше не станете думать о том, что произошло в посольстве. Теперь можете открыть глаза». София помедлила несколько секунд, затем потерла глаза и удивительно посмотрела на Сабину, которая сидела рядом с ней. «Спасибо», — улыбнулась Сабина. «Вы были великолепны».